Глава 6. Тяжелый харанский крейсер Объединенного флота Содружества. Злая звезда. Грузовой отсек боевого межсистемника не мог сравниться размерами с трюмом транспортного грузовоза. По большей части металлическое нутро крейсера занимало различное оборудование военного и околовоенного назначения, хотя определенный простор здесь все же присутствовал. Высокие потолки, хорошее освещение, пустое пространство площадью с большой ресторанный зал, вытянутый в разные стороны и заполненный едва ли не на треть. Здесь любили крутиться десантники, техники, каждый возясь со своими железяками, оптимизируя, налаживая и подгоняя для более эффективной работы. С недавнего времени к ним присоединились пилоты, приданные эскадрильи, навострившиеся затаскивать внутрь по одной из своей птички для проведения дополнительного технического обслуживания. Конструкция харанского крейсера тяжелого типа не предполагала использования перехватчиков на постоянной основе. Это неполноценный носитель, предназначенный для базирования аэрокосмических истребителей. Но такая возможность тут тоже имелась. На специальных внешних захватах с установкой в полуоткрытых гнездах можно без проблем разместить до 20 машин различного типа, класса и моделей. Универсальные держатели позволяли осуществить данную операцию без лишних затрат и усилий, включая размещение на борту летного состава и некоторого количества специалистов из технического сопровождения. Вот и сегодня новенькие на корабле решили опять потеснить старожилов в грузовом отсеке, затянув внутрь один из перехватчиков для внеплановой проверки перед самым стартом на разгон ухода в гиперпрыжок. «Салли, когда-нибудь вас все-таки вышвырнут отсюда, и не удивлюсь, если прямиком в пустоту», сказал капитан Грегсон, слегка посмеиваясь, подходя к небольшой толпе рабочих в серых спецовках, возившихся вокруг боевой машины, выпирающей во все стороны острыми гранями кератитовой брони. Он и его солдаты давно уже служили на злой звезде, являясь тут ветеранами. Девушка, одетая в такой же комбез, как и все остальные, обернулась на знакомый голос с заранее подготовленной улыбкой. С начала отбытия с базы Инкар они редко виделись с Мэлом. «Сомневаюсь, что у кого-то здесь хватит духа на столь решительный шаг», ответила она, вытирая грязные руки тряпкой. Десантник широко ухмыльнулся, отлично понимая намек на своих подчиненных, недавно участвовавших в боевом выходе на Камее, где ни у кого не получилось толком отличиться. Все лавры достались одному человеку, личному адъютанту адмирала Довера, флаг-офицеру Вольфу. «Ты можешь в это поверить? Светловолосый оставил рабынь себе», сказала Салли, отходя с другом чуть в сторону, чтобы не мешать остальным заниматься делами. «Вообще-то они не рабыни, они высококвалифицированный персонал на пожизненном контракте», педантично поправил девушку Мэл, без труда поняв, о чем идет речь. Весь экипаж уже знал об итогах операции на планете наемников. «Это совершенно разные вещи. Никто не заставлял их подписывать бессрочный договор. Все полностью на добровольной основе». «Да брось, это софистика. С фактами не поспоришь». «И о каких фактах ты говоришь?» «Об очень простых». Лейтенант флота кивнула в направлении небольшой компании, занявшей один из дальних углов трюма. «Эти куклы обязаны делать все, что прикажет им новый хозяин. Абсолютно все. Без всяких шансов на отказ. В противном случае их объявят преступницами на территории всего Содружества». Капитан посмотрел на двух девушек рядом с Максом Вольфом. Рыжеволосые сестры, облаченные в облегающие тренировочные трико, как магнитом притягивали взгляды мужчин, находящихся поблизости. «Любуетесь?» – спросил один из технарей, решивший тоже сделать перерыв и подошедший к ним ближе. «Я вот тоже чуть шею не свернул, разглядывая этих соблазнительных крошек». Худосочный паренек едва за 20 мечтательно причмокнул. «Дышать забываешь, глядя на эти совершенные формы». В этот момент одна из девушек немного изменила позу. Тугое бедро, затянутое в эластичную ткань, изогнулось вперед, тем самым еще больше подчеркнув соблазнительный женский силуэт в тесном черном костюме. Не выдержав, техник протяжно застонал. «О, все благие боги всех забытых миров! Я бы все отдал за один час, проведенный в обществе этих двух прекрасных богинь. Душу бы не пожалел, лишь бы прикоснуться к их обольстительным телам». Мэл жизнерадостно заржал, увидев выражение невообразимой тоски на лице парня. Тот прекрасно понимал несбыточность озвученных желаний. А вот Салли, наоборот, нахмурилась. Ей совершенно не нравилось, как мужики пускали слюни на двух развратных девиц. Сама лейтенант Сторм не могла похвастаться слишком уж привлекательными формами. Невысокого роста, с небольшой грудью, симпатичная, но далеко не красавица. Она почти не следила за внешностью, предпочитая тратить время куда более продуктивно. «А что, Томми, ты не теряйся, попробуй подкатить к одной из этих красоток. Может, что и получится. Глядишь, удастся немного подержаться за выпирающий упругий бюст. Уверена, тебе этого хватит», — подначила она. Снова послышался негромкий смех десантника. Его забавляла сложившаяся ситуация. Впрочем, говоря откровенно, как мужчина, он полностью понимал настроение парня. Огненные сестры-близняшки, несомненно, стоили получаемого восхищения. «Зная я, что призом будет такой лакомый кусочек, сам бы вызвал Мерсера в круг равных», — сказал Мел. Техник ничего не ответил на шутливую подколку, вместо этого спросив. «Чем они там занимаются? Это что, РВМ-винтовка?» Мел с Салли как по команде посмотрели в сторону, куда указывал палец Томми. Как раз в это время сингериец достал из высокого металлопластикового грузового контейнера импульсную винтовку. Стильный дизайн матово-черного корпуса, казалось, скрывал внутри себя убойную силу, так и ждущую возможности показать смертоносную мощь. «Неплохая игрушка», — уважительно заявил капитан Грегсон. «Вот что, оказывается, привезли в той посылке. Я слышал, что из-за нее даже немного задержали старт». «Контейнер слишком большой», — проницательно заметила девушка-пилот. «Для одной винтовки многовато места». «А вот и бластер», — сказал Томми. Из недр ящика показался большой ручной импульсник, обгоняющий по размерам стандартное оружие десантных сил Объединенного флота. «Ничего себе! Спорю на что угодно. Выходной показатель КМЗ у него не меньше 0,4 единицы», — произнес десантник, окидывая опытным взглядом оружие. «Судя по внешним особенностям, это не серийная модель», сказала Салли, внезапно продемонстрировав знания о ручных стрелковых комплексах. Естественно, базовые навыки владения современным РВМ имелись у всех военных пилотов, но, как правило, дальше дело не шло. Отличить или, что еще больше, как-то распознать особенности разных моделей никто из них не умел. Хватало забот на более насущные дела. В кабине истребителя необходимо умение совсем иного толка. «Ты права», — согласился с подругой Мел. «Скорее всего, сделано на заказ под индивидуальные характеристики. Только гляньте, как ствол лежит в руке Голубоглазого. Идеальное расположение. Явно балансировку подгоняли специально под его анатомию. Такое кучу денег стоит». Под конец капитан уже не скрывал завистливых ноток. Он себе не мог позволить подобное оружие, несмотря на более чем щедрую плату на службе в Объединенном флоте. То есть, в теории, конечно, можно потратить пару месячных зарплат, но это будет как-то уж слишком расточительно. «Снимают стенки, контейнер раскладной!» Томми продолжил комментировать действия троицы людей в 50 метрах дальше. «Что это? Бронескаф? Круто выглядит!» Остатки мягкого пластика внутренней упаковки отлетели в сторону, обнажив человекоподобную фигуру из металла. Зализанные углы, покатые плечи, шлем со сплошным забралом, относительно компактная форма и окрас в пепельно-черных тонах с несколькими ломаными красными линиями с первого взгляда производили сильное впечатление. «Ничего себе!» – протянул десантник. На этот раз в его словах слышалась не зависть, а искреннее изумление. «Бездна! Посмотрите! Лицевой щиток полностью скрыт за броней! Должно быть, обзор идет через внешние сенсоры напрямую в нейронную сеть владельца. Он как бы смотрит электронными глазами скафа. Я однажды читал об экспериментах в данной области. Не думал, что дело пошло дальше прототипов». «Почему?» — с интересом спросила Салли. Она хоть и пилот, но тоже прониклась от эффектного внешнего вида новой игрушки голубоглазого красавчика-адъютанта. Хотя тут девушка мысленно скривилась. По документам он, может, и адъютант адмирала. Но кто такой на самом деле? Очень большой вопрос. Чего только стоит информация о задержке отлета. Ради доставки личного груза ни один офицер на борту не смог бы отложить старт. А тут, пожалуйста, ничего не скажешь. Сингерийцы. Салли внезапно вспомнила состоявшийся на Камее поединок между офицером Вольфом и каким-то наемником. Показ шел на всю систему, включая корабли в космосе. Завораживающая схватка продлилась недолго, оставив после себя целый океан эмоций. Никогда она еще не видела ничего подобного. И вряд ли еще увидит. Необузданная ярость одного и стремительные, выверенные до миллиметра движения другого. Молниеносные удары и резкие перемещения сменялись так быстро, что глаза не поспевали за изменяющейся картинкой. Позже ей вдруг пришло в голову, что случись невероятное, и начни кто-то из десантников драку с плечистым блондином на борту злой звезды, она бы ни секунды не колебалась в выборе возможного победителя. «Да, непонятно. Если есть способ закрыть уязвимую часть тела, к тому же настолько важную, как голова, то почему это до сих пор не делают?» Подключился к расспросам Томми. Техник тоже переместил взор с изящных женских фигурок рыжих сестричек на безмолвную темную громаду железа, только что вытащенную из упаковочных материалов. «И вам не кажется, что скаф выглядит хлипковато? У нашего бравого десанта и то посолиднее смотрится. Основательно, массивно. Чувствуешь, что не прошибешь из плазмогана, и ОД-граната не поможет. А здесь что? Прямо легкий уровень или с натяжкой средней? Несерьезно?» Мелон насмешливо покосился на Томми. «Эх ты! А еще сертифицированный специалист технического обслуживания малых боевых кораблей. Масса не всегда означает надежность. Спорю на что угодно. На этой штуке стоят персоналки, энергетические щиты с перекрестным накрытием, с функцией разнопланового переброса мощности по всему периметру, плюс облегченный вариант кератитовых сплавов. Дорого, но весьма продуктивно в плане повышения уровня защиты. Более чем уверен, значение КЭП у него в районе 3 единиц, вряд ли меньше». Троица снова развернулась к сингарийскому снаряжению. Наблюдение шло молча, без обсуждений. В свете ярких ламп дневного света на потолке грузового отсека стройные фигурки сестер в обтягивающих костюмах опять привлекли внимание обоих мужчин. Узкая талия, высокая подтянутая грудь и длинные ноги имели поразительный эффект притяжения, поневоле заставляя не отводить от них взгляда. Мэлу вдруг подумалось, что если бы в чем-то похожем здесь появилась глава научного отдела лейтенант Норт, дело вообще могло кончиться небольшим скандалом. Женщины на борту, как правило, не одевались в столь вызывающие одежды, предпочитая практичность сексуальности. По крайней мере, в боевом походе. В выходные на базе наряды встречались и более откровенные. Только это ведь тогда, а не сейчас. Первой не выдержала Салли. «А что там насчет шлема? Ты сказал, проводили эксперименты, сделали прототипы, но они так и не пошли в серийное производство». «Так и не ответил. Почему?» Капитан Грегсон с трудом оторвался от завлекательных женских форм, вновь посмотрев на Салли. Могло показаться странным, что он как болван пялился на двух рыжих близняшек, как юный девственник, ни разу не бывший с женщиной. Но эта парочка в тонких тренировочных костюмах выглядела настолько возбуждающе, что никого не оставляла равнодушным. «Что? Какой шлем?» «На скафе закрытый лицевой щиток, полностью скрытый за броней, без единой смотровой щели», терпеливо повторила лейтенант Сторм. «Почему их не производят массово?» Поняв, о чем идет речь, командир десантной секции облегченно усмехнулся. «Как я и сказал ранее, применяется так называемый способ полного контакта, когда обзор идет напрямую через нейронную сеть носителя бронескафа. Для этого необходимо иметь не только определенную модифицированную наносеть, но также изученную базу по боевым пустотным скафам максимального 7-го ранга, что не слишком подходит для серийного выпуска из-за небольшого количества потенциальных покупателей», — сказал он. «К тому же выяснилось, что определенная часть людей через какое-то время активной эксплуатации такого скафа начинает испытывать чувство дискомфорта, постепенно переходящее в нервное раздражение, дезориентацию, в конце концов заканчивающееся состоянием полной потери боеспособности». «Эффект линковода», — сказал Томми. «Я видел несколько передач в Галанете об этом. Если мозг человека подключить к каким-то посторонним механизмам, то рано или поздно у большинства людей проявляются негативные симптомы. Пилоты-линководы полностью сливаются с кораблями, поэтому отказ для неподходящего сознания заканчивается смертельным исходом, а в скафе последствия должно быть не столь разрушительны». Десантник пожал плечами. «Вполне возможно. Я не знаю подробностей. Говорю только то, что читал на одном из сетевых ресурсов по военной тематике». Плечи Салли непроизвольно передернулись. «На курсах подготовки в летной академии я проходила тестирование на совместимость с нейрошунтами. До сих пор в дрожь бросает. Нас подключили через переходные разъемы к обычному атмосферному шаттлу. Всего на 2-3 минуты. Его не запускали, лишь проводили простую проверку бортовых систем. Но мне этого хватило до конца жизни». «И как это было?» Томми с любопытством уставился на стоящую рядом невысокую девушку. Он даже позабыл о парочке сексапильных крошек в дальнем конце грузового отсека. Настолько его увлекла новая тема. Что неудивительно, Любой живущий в Содружестве испытывал интерес к пилотам-линководам и всему тому, что с этим связано. Они считались уникальными личностями, намного отличающимися от обычных жителей. Почти волшебники в мире простых обывателей. Уметь управлять огромными межсистемными кораблями одной лишь силой мысли. Это вызывало подлинный восторг. Каждый ребенок в детстве мечтал стать линководом, и почти все они, став взрослыми, испытывали чувство разочарования после получения отрицательных результатов тестирования. Слишком мал процент тех, кто способен без последствий сливать разум со сложными искусственными механизмами. Психика выдерживала далеко не у всех. «Не знаю, это трудно описать», — ответила Салли. «Как нырнуть в глубокий бассейн, наполненный ледяной водой, и пытаться там что-то делать. Руки-ноги не чувствуешь, повсюду непонятные шевеления и оглушительная тишина. Ты ничего не видишь, ничего не слышишь, не можешь дышать и не можешь двигаться. Потом мир внезапно взрывается невероятным объемом информации. Она вкачивается в тебя, и ты ничего не можешь с этим поделать. Как будто начинают насильно кормить, только вместо еды поступают пакеты данных». Техник пораженно покачал головой. «Должно быть не слишком приятно». «Это мягко сказано. Я отключилась на первой минуте. Остальные кадеты не лучше. Из всей группы не прошел никто. Со всего выпускного потока подходящими признали 11 человек. До конца обучения дошло всего трое. Пятеро сошли с ума. Трое покончили с собой после того, как отказались разрывать контакт и им провели принудительное отключение. Как видите, не слишком хорошая статистика». «Капитан Северин – линковод», – припомнил Мел. «И вот этого я всегда не понимал. Он в одиночку может управлять крейсером, но кроме него на борту почему-то еще куча народа. Зачем они нужны, раз он может справляться сам?» Таким незамысловатым способом десантник попытался намекнуть на бесполезность флотских корабельных офицеров, коих он иногда терпеть не мог из-за слишком вызывающего поведения. Салли Сторм хмыкнула. «Хм, а если с ним что-то случится? Кто тогда поведет корабль, а? Это же боевой межсистемник, тут всякое может произойти. Как существуют дублирующие системы, так существует и запасной вариант для пилотирования. Прямое подключение – самое потрясающее изобретение, какое только человечество сделало», – невпопад заметил Томми. Наступила короткая пауза. Затем беседа продолжилась, переключившись на преимущества и недостатки использования нейрошунтов. Так получилось, что друзья совершенно забыли о первоначальных целях своего наблюдения. О них сразу вспомнили, стоило широкоплечьему сингарейцу облечься в новый бронескаф и начать разгуливать по ребристому полу грузового отсека. Тяжелый харанский крейсер «Злая звезда». Система 3311RL83D. Близлежащее пространство планеты Камасати. Путь до искомой точки занял 8 дней, включая период разгона в системе биржи найма, откуда мы улетели настолько быстро, насколько это получилось. Мастер-оружейник Старк успел почти вовремя, изготовив заказ в день нашего отбытия. Да, пришлось попросить капитана крейсера немного придержать старт, иначе не выходило. Комбинезон, винтовка, бластер и бронескаф, сделанные индивидуально под меня, с улучшенными характеристиками, намного обгоняющие стандартные образцы военного снаряжения, стоили того, чтобы из-за них немножко нарушить правила. «Вышли из гиперперехода. Начинаем сближение с точкой назначения». В рубке раздался безжизненный голос бортового эскина. Я посмотрел на капитана Северина. Его закрытые глаза, расслабленная поза в откинутом назад кресле создавали впечатление сна, что, естественно, совершенно не так. Позади раздался шум открытия гермостворок. На мостик ступила Кейтрин. «Мы уже завершили прыжок?» — спросила она, окидывая взглядом помещение с пультами, развернутыми экранами, вместе с людьми за ними. Моя голова качнулась в подтверждении. Я не стал ее поправлять. Почему-то обычные люди обожали применять слово «прыжок», относя его к путешествиям между звездами. На самом деле, так говорить неправильно. Все пилоты использовали понятие «переход» из-за его более верного значения, что, впрочем, не обязательно. Я и сам грешил этим. «Когда подойдем к планете?» — продолжила расспросы сингрийская ученая. «Приблизительное время сближения — 1 час», — сказал я, взглянув на один из светящихся мягким оранжевым светом голографических дисплеев справа от себя. К счастью, вопросов насчет того, почему крейсер не появился сразу на орбите планеты, не последовало. Об этих особенностях Кейтрин знала. Перед самым выходом в обычное пространство, за миллионные доли секунды, масс-детекторы корабля проверяли наличие поблизости от точки выхода посторонних объектов для предотвращения столкновения. Если что-то мешало, то гипердвигатель автоматически продолжал работать, унося межсистемник чуть дальше. В звездных системах частого посещения для финиширования выбирали определенный кусок пустого пространства. Без специального маяка все гиперпереходы старались заканчивать несколько в стороне от любых планетоидов во избежание катастроф. Приходилось поработать маршевыми двигателями, немного подождать до полета к цели путешествия, зато без риска оказаться внутри каменюки массой в миллионы тонн твердых пород. Едва слышно пропищал сигнал с места оператора бортового вооружения, расположенного слева у самой стены. «Запуск ракет дальнего радиуса действия с зондами до разведки», — прокомментировал я звук. Начальник научного отдела оперативной базы «Инкар» лейтенант Норт не имел специализации пилота, слабо представляя, что сейчас происходит. Так что я выступал в роли некоего гида, объясняя действия экипажа. Точнее говоря, капитана Северина, в настоящий момент взявшего на себя контроль над всеми корабельными механизмами. «Разве у нас плохие сканеры?» — спросила Кейтрин. «Зачем еще какие-то зонды? Всегда думала, что харанские корабли считаются самыми лучшими в галактике. Неужели пространственные локаторы не достают так далеко?» «Достают. И на злой звезде превосходные сканеры. Конечно, у них существует определенный порог дальности идентификации объектов. Но сейчас проблема не в этом, а в самой планете. Своим телом она создает мертвую зону, невидимую нам. Там вполне можно спрятать целую ударную эскадру, разместив ее на орбите с обратной стороны. Плюс у потенциальных врагов есть возможность скрыться в плотных слоях атмосферы, что тоже не слишком хорошо. Вот для этого и нужны зонды до разведки. С их помощью охват сканируемой территории значительно расширяется. Сейчас сверхскоростные ракеты долетят до заданных точек. Зонды развернутся. Два зависнут на полюсах. Еще два расположатся чуть дальше, тем самым образовав форму неправильной трапеции, направленную от приближающегося крейсера в открытый космос. Автоматически запустится единая сеть и начнет поступать информация. Девушка с пониманием кивнула. «Так надежнее, чем просто сканеры», — сказал я. «Чем дальше расстояние, тем сложнее становится получить точные данные». Несколько минут прошло в тишине. И как бы поддерживая меня в этом вопросе, один из корабельных офицеров, отвечающих за навигацию, сообщил вслух. «Началась передача от зондов». Кейтрин с интересом наклонилась чуть вперед, вытянула шею в направлении пульта, от которого прозвучал голос. Она впервые находилась в рубке боевого межсистемника, в момент почти боевой обстановки. Должность ученого, хоть и военного, не предполагала участия в подобных мероприятиях. «Выведите на главный экран», — попросил я. Оператор недоуменно оглянулся, не узнав говорившего. Увидел две фигуры в строгих черных флотских мундирах неподалеку от капитанского кресла. Немного подумал, видимо колеблясь, затем все же выполнил просьбу. Изогнутая голографическая проекция в центре мигнула, расцвела сбоку бегущими столбиками данных. «И что там?» — спросила моя напарница, разглядывая целый ворох информационных показаний с микросканеров на борту ракет. Я пригляделся, вчитываясь в экран. «Ничего важного. Предварительные результаты. Главное, посторонних кораблей не обнаружено. Совсем никаких искусственных объектов в локальном пространстве планеты». Обернувшись на этот раз влево, к уже другому корабельному офицеру, сидящему поближе, я выдал еще одну просьбу-приказ. «Дайте информацию о Камасате из Единого Галактического Реестра». «Знаю, командовать в рубке чужого корабля, да еще военного, с моей стороны небывалая наглость. В обычных обстоятельствах такого умника давно бы вышвырнули с мостика. Однако, учитывая далеко не стандартный характер миссии, а также главенство в ней управления научных исследований и разработок флота, мне предоставлялась определенная свобода действий, в том числе и на мостике крейсера. К тому же капитан Северин в любой момент мог отменить мое распоряжение, если бы посчитал, что вмешательство слишком серьезное. Вывожу». Я передвинулся поближе. При этом плечо Кейтрин потерлось о мое. Она тоже хотела посмотреть на справку из базы данных. «Итак, что тут у нас?» — сказал я. «Открыто почти 4000 лет назад. Ого! Необычно для пограничных миров. Атмосфера непригодна для дыхания. Уровень полезных ископаемых – индекс GF3, то есть почти ничего ценного. С высокой себестоимостью добычи. Множество пылевых выбросов, ураганы, штормы, полное отсутствие растительности. Ясно. Дыра та еще. Попытка проведения терраформинга в автоматическом режиме не завершилась по неизвестным причинам. После этих строк следовала ссылка-указатель на текст с пояснениями. Нажатие вызвало окно, озаглавленное как «Проект экспансия». Мои глаза быстро пробежали не очень длинный текст. После этого я удивленно заметил. «Не знал о таком. Все же имперцы иногда мыслят несколько странно». Девушка, которая тоже ознакомилась с представленным фрагментом, с сарказмом произнесла. «Ну да, столько денег вбухали в какую-то ерунду. Того, кто все это придумал, надо судить за нецелевое расходование средств. Тогдашний император выставил себя полным кретином, раз одобрил данный проект. Неудивительно, что об экспансии мало кто знает. Даже в реестре указаны лишь общие положения, без конкретных фактов, кто, где, когда и почему. Наверняка это доступно только для военных. В гражданской версии реестра никаких упоминаний не оставили. Неудивительно, идиоты». Я хмыкнул. Несмотря на определенную резкость, не согласиться с блондинкой нельзя. Это же надо такое придумать. Похоже, пилить казенные средства любили не только на Земле, но и в галактическом содружестве. Если коротко, то дело было так. Некие светлые умы в империи 4000 лет назад для ускорения процесса освоения нового пространства предложили для этого несколько экстравагантный способ. Беспилотные станции терраформирования, работающие полностью в автономном режиме. Сами летают, сами находят подходящие под определенные требования планеты и сами начинают преобразование. После завершения посылают сигнал о готовности нового мира принимать поселенцев. Эти гении запустили целый флот таких устройств по разным направлениям. Уж не знаю, чем они там думали, но явно не головой, осуществляя эту затею. Спустя 200 лет после начала операции «Экспансия» пришло чуть менее 1% ответов от киберкомплексов о завершении терраформирования какой-либо планеты. К тому же проверка показала, что из готовых к заселению миров с экономической точки зрения более или менее пригодными оказалось еще меньшее число. Зачем основывать колонию, если придется постоянно ее поддерживать извне? Короче говоря, все так и заглохло. Уйму кредитов благополучно списали на непредвиденные расходы. Проект закрыли, постаравшись похоронить его как можно глубже. Полнейший провал. «И не говори», — сказал я, мысленно ухмыляясь, представив, как некие личности тогда радостно поздравляли друг друга с открытием новой страницы в истории галактики. Куча орденов, многочисленные премии, награды и тому подобные материальные стимулирования. Уверен, чиновники неплохо погрелись на этом, выдумывая и ставя себе в заслугу еще не произошедшие события. Станции еще не стартовали, а они уже поздравляли народ с обретением 1000 новых планет. Уроды. Стрелять таких сказочников надо прямо на месте. Как, в общем-то, и тех, кто весь этот балаган одобрил. Это то же самое, что наделать золотых патронов и палить в противника, не только не видя его, но и не зная точно, существует ли он вообще. «Что с поверхностью планеты? Заметна какая-нибудь искусственная активность?» – спросил я. Ближайший оператор отрицательно покачал головой. «Нет, граф Лак-офицер, исходя из поступающих данных, ничего не зафиксировано. Камасати полностью мертва, на ней ничего нет, хотя точно утверждать пока нельзя. В некоторых районах в настоящий момент бушуют пылевые ураганы, что затрудняет действие бортовых сканеров крейсера и зондов до разведки». Я поблагодарил кивком. Взгляд метнулся к другому экрану, куда выводились данные бортовых систем. Корабль ходко приближался к планете. Оставалось подождать выхода на орбиту. Прошло чуть меньше 2 часов. Крейсер наконец-то завис над Камасати, в районе условного Северного полюса. К этому времени капитан Северин уже отключился от нейрошунтов. Стоял у одного из пультов, прихлебывая местный аналог кофе. Широкая чашка исходила ароматом корицы, неосознанно заставляя морщить нос от резкого запаха. «Судя по наблюдению, здесь ничего нет», — сказал капитан, поворачиваясь к нам с Кейтрин. «Вы уверены, что тот наемник сказал правду перед смертью? Не похоже, чтобы тут кто-то расположил секретную базу». Мои плечи неопределенно дернулись. Мог ли Брэд Стайлз соврать? перед тем, как зайти в круг равных? Да легко. Я же не телепат, чтобы знать наверняка. База потому и секретная, что ее трудно найти, заметила Кейтрин. Может, провести более детальный осмотр поверхности? Капитан Золотой Звезды посмотрел на голографическую проекцию в центре рубки. Перевел взгляд на один из приборных пультов. Взглянул на свое кресло на небольшом возвышении. «Можно запустить парочку истребителей поближе к планете, прямиком в атмосферу. Погодка здесь не очень, может поболтать немного. Зато даст возможность присмотреться более внимательно к этому мертвому булыжнику. У нас все-таки не разведывательное судно. Выявлять замаскированные убежища, да еще под прикрытием естественных фоновых шумов на поверхности планеты, бортовые сканеры не смогут. Направленность не та. Мы больше по открытому космосу». Я кивнул. Естественно. Тяжелый харанский крейсер проектировался не для поиска скрытых нор в земле под толстым слоем пыли, а для выявления и уничтожения вражеских кораблей в великой пустоте. «Давайте попробуем так. Глупо улетать ни с чем». Северин молча отсалютовал дымящейся кружкой, молчаливым жестом подтвердив приказ одному из офицеров, прекрасно слышавшему наш разговор. Еще через 10 минут с борта крейсера стартовали два перехватчика вниз к планете Камасати. Приданная эскадрилья состояла из БКАТ-С, универсальных истребителей атмосферно-космического типа имперской постройки. Не самая современная модель на сегодняшний день, но и далеко не бесполезный металлолом. В меру защиты показатель КЭП 4,5 единицы, в меру атакующих возможностей, две плазменные пушки в 3,0 единицы мощности. Довольно неплохая маневренность, как в плотных слоях атмосферы различного состава, так и в вакуумном пространстве. Про таких говорят рабочая лошадка, хорошо зарекомендовавшая себя в условиях долгой эксплуатации. А вообще, если подумать, то можно было взять что и получше. Возможности внешних захватов с многофункциональными пазами крепления позволяли перевозить на борту харанского крейсера любые классы и модели перехватчиков. Здесь не имелось полноценного ангара. Боевые машины лишь наполовину заходили в корпус корабля, оставаясь большей частью снаружи. Пилоты занимали свое место через специальные микрошлюзы, ныряя в кабину сверху. Не слишком удобный способ, но весьма рациональный в плане практичного применения ресурсов корабля. Все-таки харанцев не зря считали одними из лучших корабелов в Содружестве. Никто, кроме них, не умел создавать военные суда с наиболее оптимальными характеристиками, имеющими обширный запас для проведения различных модификаций. Небольшое государство специализировалось на выпуске боевых межсистемников, обогнав в этом деле даже такого признанного лидера, как главные имперские верфи. «Кажется, мы что-то нашли». Спустя еще полтора часа ожидания в рубке крейсера раздался женский голос одного из вылетевших пилотов. «Что конкретно?» – спросил капитан, вновь заняв свое кресло. «Ретранслирую изображение. Это в квадрате 1125, у склона небольшой горной гряды». Ожил широкий голодисплей. Начался показ записи с борта перехватчика, пролетевшего на высоте 5 километров над поверхностью. Компьютерная голограмма, обрабатывая поступающие данные, сразу же обратила внимание на неестественный кусок рельефа местности. Видео перешло в покадровый режим, в конце концов остановившись на нужном моменте. Под нависающей грязно-коричневой скалой стояло с десяток ровных прямоугольников бурого цвета. «Что это? Не похоже на камни?» — сказала Кейтрин, внимательно разглядывая замершую картинку. «Клянусь великой пустотой, это же стандартные жилые модули», заявил Северин. Он почему-то до последнего не верил, что на планете что-то обнаружится. «Пусть сделают еще один заход над квадратом, осмотрят окрестности. Возможно, там есть что-то еще», — попросил я. Капитан крейсера продублировал приказ, в ожидании уставившись на экран. Теперь наблюдение перешло в онлайн-режим. Мелькали изломанные линии горных образований, провалы небольших каньонов, острые пики скалистых выступов. Поверхность планеты цвета сырой глины вперемешку с небольшим добавлением красного оставляла после себя гнетущее впечатление. И впрямь мертвый мир, чем-то напоминающий Марс, только в более темных тонах. «Больше ничего не наблюдаем, разве что рядом с первым объектом, чуть дальше, находится слишком ровная площадка. Вряд ли работа природы, скорее всего, ей помогли», донеслось из динамика. «Энергетическая или любая другая активность, указывающая на присутствие людей?» – спросил я. «Отрицательно. Не регистрируем никаких признаков какой-то активности». «Ясно». Я повернулся к капитану Северину. «Это может и ничего не значить. Те, кого мы ищем, Имеют отличные от нас технологии, но все равно проверить надо». Тот кивнул, задумчиво вертя в руке опустевшую кружку. Высокий, жилистый, в темной униформе Объединенного флота, он напоминал стальной брусок, всегда готовый к любым неожиданностям, откуда бы они ни пришли. «Несомненно, разведка на поверхность нужна. Отправим штурмовой бот с группой десанта. С воздуха их прикроет еще одна пара птичек, на всякий случай. Крейсер тоже разместим над квадратом 1125. Если что, окажем поддержку орбитальными ударами туннельных ускорителей. Не при контактном бое, но все же. Как вы и сказали, неизвестно, что там может еще скрываться». «Хорошо, неплохая идея. Я тоже пойду в первой партии. Хочу лично осмотреться на месте». Капитан крейсера «Злая звезда» ничего не ответил на прозвучавшие пожелания. Лишь молча пожал руку, желая успеха в предстоящей вылазке. Кейтрин ничего не стала говорить, интуитивно поняв, что брать с собой ее я не планирую. Это не современный мегаполис с кучей народа и одним беглецом. Предстояла боевая операция. Там научные сотрудники без соответствующего опыта будут только отвлекать внимание, требуя дополнительной защиты. Вот проверим все, тогда и она спустится вслед за остальными». Планета Камасати. Поверхность. Квадрат 1125. Мы решили не мудрить, свалившись прямиком к металлопластиковым боксам-модулям, стоящим двумя ровными рядами под вытянутой скалой. Толстая створка ушла вправо, выпуская из штурмбота первую двойку солдат с винтовками на изготовку. За ними последовали следующие, потом еще. Я выходил последним. Передо мной на землю пустынной планеты смело шагнули Гретта и Хильда. Облаченные в одолженную экипировку десанта, они ничем не отличались от остальных бойцов, двигаясь так же слаженно и уверенно. Взметнулись облачка пыли от поступи тяжелой пехоты, закованной в техноброню. Налетел порыв ветра, бессильно разбившись о бронескафы. Тишина. Никакой реакции на появление нежданных гостей. Любопытно. Может, действительно никого нет? На секунду солдаты замерли полукругом. Потом рассыпались в разные стороны, разбившись на пары. Три группы десантников и мы с сестрами Реннер. Всего 9 человек. Каналы внутренней связи открыты. Анализ обстановки. Перед глазами всплыло сообщение и сразу же исчезло. Нейроинтерфейсное подключение к бронескафу поначалу казалось слегка непривычным. Исследование окружающего мира электронными сенсорами вызывало странные чувства нереальности происходящего. Оценка угроз. Вероятные места расположения вражеских позиций. Расчет оптимального маршрута. Местность окрасилась в различные цвета. Появилась подсветка опасных зон ярким красным, умеренного нахождения желтым и относительно безопасных мест насыщенным зеленым. Последний цвет превалировал неподалеку от штурмбота и внутри него. Ха, Кэп в своем репертуаре. Намекает, типа не сесть ли обратно на эту посудину и не свалить куда подальше. Тоже мне юморист. Третий справа. Я подсветил маркером один из жилых модулей. Одновременно с этим у Греты и Хильды на лицевых щитках появились точно такие же отметки. Близняшки поняли команду. Вскинули винтовки, быстрым скользящим шагом двинулись вперед. Я последовал за ними. Металлопластиковая коробка ринулась мне навстречу. Дверь открыта, не заблокирована. Короткий шлюз зиял пустотой. Никаких признаков жизни. Управляющие панели мертвы. Энергии нет. Вторую створку пришлось открывать вручную, раздвигая в разные стороны. Анализ обстановки. Снова мимолетно примелькнуло сообщение у Сиграста. Искин взял под полный контроль бронескаф, изготовленный мастером Старком, включая основные боевые программы. «Попытаться обнаружить любые следы человеческой активности», приказал я беззвучным посылом. «Выполняю. Начинаю сканирование». В правом верхнем углу завертелся сферический значок, показывая работу встроенных в броню сканеров. Мы вошли внутрь жилого модуля. Автоматически запустился режим ночного видения, окрасив мир в черно-белые краски. Темные помещения внутри мобильного бокса не радовало ничем, кроме обычных мелочей, создавая впечатление покинутого в спешке места. Парочка столов, стулья, двухъярусные кровати, кухонный закуток и душевая. Ничего необычного. Стандартный набор. «Тут никого нет», — сказала Грета, успевшая уже осмотреть дальний конец длинной комнаты. «Судя по остаткам еды на тарелках, убрались отсюда очень быстро. Похоже на то», — произнес я, опуская винтовку вниз. Сразу же произошло отключение синхронизированного прицела перед глазами. Как только вскину оружие вверх, снова появится. Особенности продвинутой техники. Что будем делать? Проверять все модули. Где-то должен располагаться командный центр. Осмотрим его. Возможно, торопыги забыли стереть носители с информацией. Нужно найти комп-терминал или хотя бы персональные консоли. Мы вышли наружу. На улице ветер усилился. Пыль летела уже не ленивыми облачками, а стремительными порывами. Да чтоб его! Неужели начинается ураган? Очень вовремя. Никаких признаков активности не обнаружено, сообщил Кэп результаты сканирования. Еще через минуту доложились остальные группы. Как и мы, они ничего не нашли. Тайная база оказалась покинутой. Метаморфа на Камее не нашли. Здесь тоже пусто. Как-то не слишком обнадеживало развитие ситуации. Хорошо, всем искать командный центр. Не могли же они просто здесь жить и ничего не делать? Надо разобраться, зачем сюда привозили снаряжение и для кого. Десантники подтвердили получение приказа, снова разбредясь в разные стороны.